Глава 13. Кристофер проснулся утром с такой головной болью, какой у него никогда не было. Он принял еще несколько таблеток из тех, что оставил Кормак, но особой пользы они не принесли. Где-то на улице снова запела девушка. Она пела ту же самую песню, словно не знала никакой другой. Но этим утром ее голос был для Кристофера как ржавая бритва, и он мысленно обругал ее, когда одевался. Он побрился, дважды порезавшись, и причесался, но чувствовал себя неопрятным. К некоторым участкам головы притронуться расческой было невозможно. Он задержался внизу, чтобы выпить чашку черного чая и съесть несколько чапати с маслом. Мальчик Лхетен как-то странно посмотрел на него, но ничего не сказал. Гостиница была практически пуста. Караванщики ушли рано утром, как и собирались, но в то время Кристофер спал беспокойным сном и не слышал, как они уходили. Без них сразу стало тихо. Когда Кристофер выходил, к нему подошел явно обеспокоенный Лхатен. «С вами все в порядке, Сахиб?» «Доктор Сахиб сказал, что прошлой ночью с вами произошел несчастный случай. Он сказал, что вы упали с лестницы». Кристофер кивнул. «Да», — подтвердил он, — «так и было. Я упал с лестницы. Сегодня вечером я буду более осторожен». Лхатен выглядел озабоченным. «Да, Сахиб, вы должны быть осторожны. Позовите меня, когда вернетесь вечером. Я не буду спать». Кристофер почувствовал, что мальчик знал или предполагал, что случилось на самом деле. «Спасибо, Лхатен. Я запомню это». На лице Лхатена засияла улыбка, и он исчез, растворившись где-то на кухне. Кристофер услышал визгливый голос хозяйки. На улице сияло солнце, воздух пахнул чистотой и свежестью. «Наверное, мир все же чистый», — подумал Кристофер. «Наверное, мы носим грязь в нас самих». Слева он услышал голос загадочной девушки, поющей свою песню. Он повернулся и увидел ее. Она сидела на земле спиной к нему. Длинные черные волосы плавно спадали на плечи, закрывая спину. Она плавно качала головой в такт песни. Он видел, что, напевая, она выполняет какую-то работу. «Однажды флейта повелителя тьмы снова запоет в лесу». Что-то подтолкнуло Уайлама к ней. Ему захотелось увидеть ее лицо, ее поющий рот, движение ее пальцев. Аккуратно, чтобы не испугать ее, он прошел мимо и, остановившись в нескольких шагах, повернулся. Она не видела, что он смотрит на нее. Все ее внимание было приковано к тому, что лежало перед ней. Она продолжала петь, словно ангел, которого никто не может отвлечь от пения. Но лицо ее было отталкивающе уродливым, а бесформенные ноги напоминали кривые палки. Один глаз был закрыт швами, левую щеку уродовали длинные шрамы. Кожа была воспаленной и потрескавшейся и на лице, и на руках, и на ногах. Но куда больше Кристофера испугало то, что она делала. Он решил, что это собака, хотя и не был в этом уверен. Она с отвратительной медлительностью разделывала это нечто тупым и ржавым ножом. Прохожие отводили взгляды, обходя стороной и девушку, и ее мясо, но Кристофер застыл как в трансе, не в силах оторвать от нее взгляд. Она мягко напевала в ходе работы, и Кристофер понял, что она поет для мертвого животного, лежащего перед ней. Ее пальцы и длинные рукава платья были покрыты кровью. Отвернувшись, он пошел вниз по узкой, забитой людьми улочке. Позади него голос безумной девушки поднимался и опускался, напевая бесконечную молитву, обращенную к животному. Он вспомнил собак, которых слышал на ночной улице, вспомнил их разрывающий мрак голоса. Он направился к госпиталю по улицам, забитым людьми и животными. Слепой попрошайка снова сидел на своем месте на базаре, тихо бормоча молитвы. Кристофер быстро прошел мимо, игнорируя его вопли. Справа из переулка вышла на главную улицу группка поющих людей. Это были боулы, члены секты бродяг, ищущих Бога вне ритуалов и церемоний организованной религии. В руках у них были самые простые музыкальные инструменты, и они играли и пели на ходу. Когда они поравнялись с ним, Кристофер внезапно узнал песню, которую они исполняли. Это была та же самая песня, которую несколько минут назад он слышал в исполнении девушки.